Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! Кухня Кришна опять в вашем доме. И сегодня мы с Володей будем печь пирожки. Печь и печь. Интересно, мы давно ничего не пекли. Что мы сегодня будем печь? Мы сегодня будем печь удивительные пирожки, которые называются «Урад дал качори». Урад? Урад. Урад дал качори. Это пирожки с далом и пряностями. Ага. Ты знаешь, чем знамениты эти пирожки? Пирожки? Ну, наверное, тем, что они очень вкусные. Да. И не только этим. Именно потому, что они очень вкусные, их очень любил Шрила Прабхупада. Особенно в детстве. То есть именно вот эти вот? Да. Ага. Вот. И он так любил качори, что мать прозвала его Качори Мукха, что значит тот, кто набивает рот качори. Да. Да, что-то это, вспоминаю. Да, вот что-то это удивительные пирожки. И, кстати, Шрила Прабхупада любил их не только в детстве, но вообще в течение всей своей жизни и до старости. Ну так вот, давай сейчас сделаем эти замечательные пирожки для Шрилы Прабхупады. Ну, давайте. 100 штук к столетию Шрилы Прабхупады. Да. С каждого. Для нашего замечательного Парамгуру, удивительного основателя Ачарьи. Итак, вот нужно на самом деле для этих пирогов не так уж много продуктов. Нужно только урад-дал и мука. Ну, еще кое-какие пряности. Правда, здесь их целый букет. Именно они делают вот начинку из дала такой аппетитный, вкусный и замечательный. Если у вас нет урад-дала, вы можете применить чечевицу, мелкую белую фасоль, маш или просто горох. Итак, я диктую рецепт. Запишите, пожалуйста. Сейчас, Иргун, я возьму ручку. А ты, пожалуйста, возьми вот муку и проси ее в большую миску. А, ну хорошо. Через сито. Ладно. 4 чашки, это 400 грамм пшеничной муки тонкого помола. 400 грамм. Чуть меньше половины чашки, 75 грамм сливочного или топленого масла. Это масло вам понадобится для теста. Сливочного или топленого. 75 грамм. 1 чайная ложка с четвертью понадобится соли. Это тоже в муку. 1 чашка 250 миллилитров воды. 150 грамм или 3/4 чашки. Дал должен быть промыт и вымочен в течение ночи. Понадобится топленое масло. 1 столовая ложка. Это масло понадобится для обжарки начинки. И пряности. Как только вы запишете все пряности, вы должны их все поставить рядом с плитой. Итак, 1/2 чайной ложки семян кумина. 1/2 чайной ложки также молотого аниса. Молотого кумина. И натертого свежего имбиря. Итак, кумин не только в семенах, но и также молотый. Все по 1/2 чайной ложки. Куркумы понадобится 1/2 чайная ложка. Асафетиды. На кончике ножа или 1/4 чайной ложки. Часто, когда мы применяем гороховые или бобовые, мы всегда употребляем асафетиду. Это замечательная пряность, я потом про нее расскажу. Понадобится нам зелень, листики зелени кориандров, нарубленных листьев кориандра. Ну, примерно чайная ложечка или две. Лимонный сок, 2 столовые ложки. Володя, ты муку просеял? Вот, просеял. Пожалуйста, уже, отожми вот лимончик маленький, вот этот. Если сил хватит. Я думаю, хватит. Я думаю, хватит. Итак, лимонный сок, 2 столовые ложки. И соли. 1,5 чайные ложки. И для обжаривания во фритюре топленое или растительное масло. Вот и весь рецепт. Мало да урадал. Удал, урадал. Вот этот урадал у нас уже размок за ночь. Теперь можно будет слить воду. Итак, вот, Володя, ты вот наруби, помой сначала вот листики кориандра и поруби. Здесь немножечко у нас, 1,5 веточки всего, но нам хватит как раз. А я займусь тестом. Вот я большую миску сейчас стираю масло. Масло кладу сюда немножечко совсем. 75 грамм. Это у меня, ну, примерно неполных таких 4 ложечки. Неполных 4 ложки сливочного масла. Я растираю в руках вместе с мукой. Это стандартное тесто. Вот такое же тесто у нас делается для пури, для самос. Вообще, это тесто очень популярно в нашей кулинарии. Советую вам его запомнить. Это хорошее тесто, слоеное такое. И вот медленно вливаю холодную воду понемножку. И замешиваю тесто. Вымешиваю его в течение 5 минут. Нужно будет как следует его замесить. Вот. Володя, а ты откинь все-таки на дуршлаг. Я же тебя попросила вот этот урадал, чтобы стекла вода. Да, сейчас. И нужно будет достать миксер. Вот. И потом измельчить его. У нас был где-то миксер, да? Ну, конечно. Вот. А я замешиваю в это время тесто. Хорошо, конечно, все это делать параллельно, в две руки. Но если вы будете готовить одни, ничего страшного. Главное здесь, на нашей кухне, делайте все старательно, аккуратно. И вкладывайте в свой труд любовь. Любовь к Богу. 2 килограмма. Потому что наша кухня – это не обычная кухня, а кухня Кришны. И здесь все для Кришны. Вот мы с самого начала вымыли эту кухню, чтобы была атмосфера чистоты и благости. Чистая атмосфера, она способствует тому, что не будет ничего отвлекать вас в процессе приготовления пищи. Никакой мусор, никакие посторонние вещи. И сами вы также должны омыться. Чистыми должны быть руки, стопы и лицо. Хотя бы, если вы не можете принять полное омовение. Ну вот, я тебя тут хотела похвалить, что ты пол хорошо помыл, а ты вот тут воду пролил. Володя, сразу вытри, пожалуйста. Ну хорошо, ну случайно, ну это бывает же. Ну ничего, мимо пролилось. Всякое бывает, конечно, на кухне, но самое главное, нужно поддерживать все-таки чистоту и порядок. Володя, ты руби кинзу, а я сейчас вот возьму миксер, тесто отложу в сторону, накрою влажной тканью мисочки. Вот специально у нас здесь есть салфеточка такая. Именно тесто мы накрываем ей. И буду вот миксером превращать наш урадал в однородную пасту. Вот. Я воду не буду добавлять, потому что мне кажется, что-то вот жидкое и так. Ну, посмотрю. Сейчас вот раздроблю. Ергуна, ну вы только это самое. Далеко не улетите, а то я без вас пропаду точно. Ну уж не пропадешь. Ну, я включаю. Вот еще немножечко. Ага. Что-то плохо. Плохо. Еще надо чуть-чуть. Вот так вот. Хорошо, конечно, использовать всякие механические приборы, электрические, если они у вас есть. Если нет, можно использовать просто мясорубку. В общем, если их нет, то тоже хорошо использовать. Нет, просто у кого-то нет, может быть, миксеров. ни кофемолок, ни миксеров. Можно пользоваться просто ступочками какими-то. Гантелями-то. Вот, можно, да, все использовать. Можно мясорубку использовать, только предварительно, конечно. Бывшую мясорубку, надо так сказать. Да, бывшую мясорубку использовать не для мяса, а для вот измельчения бобов и овощей. Нужно только ее, конечно, как следует вымыть. Это уже будет баборубка. Желательно промыть навозом, если вы действительно будете предлагать все Кришне. Желательно промыть навозом, потом водой хорошенько ополоснуть и прокалить на огне все ее части металлические. И тогда она у вас будет такой обновленной, можно сказать. Вот. Это если это, знаете, у вас нет миксера. Я прошу прощения, Нирвана, это мясорубка, которая встала на путь преданного служения. Да, ну, конечно, мы так же очищаемся, как и мясорубка, ты прав. А сейчас Володе нужно будет поставить масло греть. Масло греть сейчас? Да. Мы вот ложку топленого масла в сковородочке разогреем и будем слегка подогревать наши пряности. Сначала... как обычно, крупные. Обычно мы начинаем с семян кумина. И затем уже порошкообразные. Так обычно готовится масала, смесь пряностей. Вот здесь у нас очень хорошая смесь. Самые такие популярные пряности. Итак. Я кладу кумин, ведь мы с него начинаем, правильно? Да, правильно. Вот буквально полминуточки, пока чуть-чуть потемнеют эти семена, они обычно такого светлого цвета. Как только они чуть-чуть начнут темнеть, все, сразу кладем порошкообразные, все молотые пряности. И сразу же, не даем им обжариваться, сразу же кладем дал. Вот. И помешивая, обжариваем несколько минут до полуготовности. Ну вот, пока наш дал обжаривается, я, наверное, буду заниматься тестом. А то я смотрю, до сих пор еще лимонный сок-то никак не выжил. Обещал все силы потратить на него. Ой, ну да, просто я так заслушался. Вы так это диктовали рецепт. Я на ус мотал, как говорится. Ну да, давай, пожалуйста, выжми сок. Вот, и затем, немножко погодя, ты добавишь туда вот свежую зелень, в эту начинку, и сок. А я сейчас займусь тестом и буду... делать из теста шарики. Ой, Нергу, ну да, я сейчас это быстро все сделаю, буду вам помогать лепить шарики, это мое любимое занятие. Вот, пожалуйста. Да. Только ты следи, пожалуйста, за вот за далом, чтобы он не сгорел совсем. Чуть-чуть переверни. Хорошо. К сковороду. Итак, мы делаем из теста 12 шариков. Вот каждый шарик нужно будет потом в нем сделать углубление и положить туда начиночку. Вот я сейчас пока катаю их, раскатаю, пока ваша начинка жарится или варится, у кого как, вы можете как раз заняться тестом. Вообще все хозяйки знают, что когда они пекут пироги, ваша начинка должна первой быть готова. И потом только уже делают тесто, если, конечно, оно не дрожжевое, и не требует времени для того, чтобы подняться. Нергуна, я уже все, у меня все готово уже. Сок готов. Я готов вам помочь. Нет, подожди, еще не дожарился, дал. А, вот, только после вот этого. Вот он должен дойти до полугодовности. А-а-а. Не совсем мягкий быть такой, но вот хотя бы еще несколько минуточек, и потом ты добавишь зелень. Ясно. Туда. Зелень ведь не должна долго томиться на сковороде. Ну да. Все-таки какие-то витамины там должны остаться, соки. Всегда зелень, кориандры либо сверху посыпают блюдо какое-то, либо добавляют в самый последний момент. Угу. Я думаю, что это, в общем-то, знают слушатели. Также лимонный сок. Ну вот и соль в нашу начинку мы тоже добавим в самом конце. Это главная соль, это наша преданность и наша любовь, с которой мы все это готовим и будем предлагать Кришне. И вот этого нужно класть в начале, в конце и в середине тоже. И как можно больше. Это уж точно, да. Вот именно эту соль, эту основу нужно будет с самого начала готовить для Кришны. То есть покупая продукты в магазине или на рынке, вы стараетесь думать только о том, как доставить удовольствие Кришне. И выбирайте самые лучшие и хорошие продукты. Самые свежие. Дорогие. Не обязательно самые дорогие. Зачем же? Здесь дело не в цене, а в преданности. Больше всего стоит ваша преданность. Да. И вот, кстати, покупка продуктов в магазине требует особой осторожности. Недостаточно просто избегать мяса, рыбы и яиц. Следует внимательно читать каждую этикетку, содержащую перечень компонентов, входящих в состав продукта. Обычно там пишут ингредиенты, двоеточие, и смотрите, что там написано. По крайней мере, если вы не знаете английского языка и не носите с собой карманного словарика, по крайней мере, спросите у продавца, что входит в состав этих продуктов. И не покупайте продукты, в которые входит сычужный фермент. Его получают из внутренней оболочки желудка селенка и используют при изготовлении большинства сыров. Также нельзя применять желатин, который получают путем вываривания костей, рогов и копыт. И используют для приготовления желе и мармеладов. Поэтому вот безобидный, казалось бы, мармелад, который продается в кондитерских магазинах, он вот содержит вот такой вот ужасный этот самый желатин. Это уже будет мясолад. Не мармелад. Да. И вот если, конечно, на этикетке этого продукта не написано, что это соевый лецитин. Соевые продукты, они популярны во всем мире, и они, конечно, совершенно безвредны и, в общем-то, рекомендованы. Но если этот лецитин не соевый, если об этом не указано, значит, он извлечен из яиц. И нельзя также предлагать гречные блюда, которые содержат лук и чеснок, потому что лук и чеснок, согласно ведам, относятся к гуне невежества. И вот не берите, пожалуйста, продукты, содержащие животный жир, вот особенно маргарины, которые продают в магазине, ну уж тем более явные животные, там животный какой-то растопленный жир. Так что, если на продукте нет этикетки, то лучше вовсе его не покупать. Судя по всему, производитель, в общем-то, не очень желает, чтобы мы знали содержание и состав этого продукта. Итак, мы готовим для Кришны, Володя. Да. И поэтому, конечно, мы должны быть внимательными и... Ну, я стараюсь, Именно как... стараться, да, должны. Володя, вот да. Теперь вот пора как раз, пора класть нам листики кинзы и сок. Сок и соль. Вот все это положили, и пусть наша начиночка немножко остынет. Угу. Сейчас. Вот. Хорошо. Чуть-чуть, потому что очень горячую это не стоит сразу так, класть. Немного пусть остынет. Вот переложи. Для того, чтобы начинка остыла, лучше сразу переложить из вашей сковороды, переложить в миску. Вот. И куда-нибудь поставить. Не в холодильник, конечно, но куда-то на открытое место. Можно на окошко. Если там прохладно за окном, если прохладно, то можно на окошко поставить, быстро остынет. Я иногда ставлю на форточку. На форточку? Да. У вас такая форточка оригинальная, что на нее можно поставить? Да, у меня вот старые такие двойные рамы. Вот. Между ними такой есть промежуток. И можно, конечно, у кого есть балкон, можно на балкон. Нергун, теперь я понял, почему вы стали Хари Кришна. Почему? Потому что у вас двойные рамы. Хари Кришна рама. А, да, да, точно. Много рам. Много рам. Вот, получаю особое удовольствие, да, от этого великолепного слова «рама». Ну, это как Рикеша Свами говорит. Который дает, да, наслаждение. Ну да, что даже вот если в слове, скажем, встречается слово «рама» в каком-то, mm-hmm, просто есть в том числе и вот слуги «рама». Панорама, да. Да, панорама там, да, ну и так далее. Да. Вот. Люди получают благо. Благо, да? То есть, да, подсознательно, конечно, они сами не понимают. Вот. Конечно. Кстати, первое изображение, на которое я, в общем-то, медитировала, такая картиночка была, где была нарисована рама. Вот. Угу. Удивительная картинка такая. То есть еще до сознания Кришны? Ну почему? А, в сознании Кришны? Да, конечно. А, рама, просто рама оконная, что ли, рама? Я не понял. Ты даешь, а? Я же тебя оконная рама медитировала, а на Рамачандра. На Господа Рамачандра. А, понятно. Вот. Нет, а просто мне кто-то рассказывал, что до сознания Кришны... Кто-то медитирует на раму. Нет, нет, просто медитировал на... плакат был какой-то, ну еще не в сознании Кришны был человек, он просто был плакат у него, и он медитировал, и настолько он проникся этим, что он пришел в сознание Кришны. Вот благодаря этому плакату, он не знал даже, что есть такое движение, что есть кришнаиты, вот такое действие оказал плакат. Ну что же, ничего удивительного. Ну да, конечно. Ничего удивительного. Просто я в свое время купила эту книжечку детскую на английском языке, Рамаяна. Вот. И там такие изумительные иллюстрации, яркие такие, красивые. Вот. И там вот у меня как раз этот Рама, он как раз выпал оттуда, этот листочек. Он, наверное, был не очень так хорошо прикреплен. Вот, ну, такой вот экземпляр мне попался. Я обрадовалась, я его отдельно поставила в рамочку. И вот я раньше считала, что нужно читать мантру, именно медитируя на какое-то изображение. Потом уже я немножко позже узнала, что самое главное — это слушать себя при этом, слушать сам звук. Вот, это главное. Ну, а вначале я просто медитировала вот на это изображение Рамы. И, знаешь, получала вообще, ну, колоссальное совершенно такое, ну, представляю, ощущение, удовольствие. В общем, это не описать, конечно, словами. У каждого это индивидуально. Но это было здорово. Ну, вот, конечно. Итак, Володя, начинка наша остыла. Ну, наверное, пока мы тут болтали. Да. И теперь нужно, знаешь что, нужно вот эти вот шарики, которые я налепила. Нет, сначала смесь разделим на 12 частей. Вот. Вот разложи, раздели ложечкой. Сейчас. Ложечкой раздели вот в миске. Пополам, пополам и еще на три части. Ну, примерно. Угу. Примерно. Просто ты будешь знать, сколько это. И вот взять этот шарик нужно из теста. Угу. Пальцем сделать углубление в каждом шарике. Смотри, как я это буду делать. Ага. И вот заполнить его начинкой сдала. Просто если нет опыта, нужно учиться. Вот. И закрываем отверстие. Шарика тестом, опять же. Можно оставить в таком виде, но вообще положено кочури жарить вот в таком расплющенном виде, в виде лепешки. Вот можно это сделать руками. Значит, сложно, но лучше чуть-чуть легонечко раскатай скалочкой. Вот. Только не дави изо всех сил. Вот, попробуй это сделать. Вот шарики бери. Не, ну, Володь, ну ты очень сильно нажимаешь. Да? Ну, посмотри. Ну, смотри, у тебя вся начинка вылезла. Давай снова. Давай снова. Вот этот вот скрутив шарик, и закрой, пожалуйста, тестом. Мы в таком виде его сделаем. И вот бери новый и начиняй. Аккуратно, ты поглубже сделай пальчиком. Это получается первый ком блином. Ком блином. Ну, вот ты вот побольше сделай отверстие, чтобы вся у тебя начинка ушла. И сверху, чтобы можно было спокойно залепить это отверстие. И вот теперь немножечко сплющи. Легонечко скалочкой. Да. Сила-то здесь не нужна особенно. Вот. Ну да. Ну вот. Так получится. А я ставлю масло, да, греть, чтобы сейчас вот как раз как следует разогрелась наша сковорода. Можно чугунную сковороду применять для обжарки во фритюре с высокими бортами. Вот. Можно кархай, если есть у вас. Масло нужно разогреть как следует. И обычно проверяют готовность масла, бросив в него кусочек маленький теста. Гранату. Ну, шутки у тебя. Прям боцманский. Володя, вот нужно маленький кусочек теста кинуть. Если он всплывет и зашипит, значит, масло готово. И тогда мы будем помещать в него кочури и жарить. Каждую кочури жарит, ну, минуточек так, 5-10. В зависимости от того, какой величины ваша лепешечка такая. Вот, давай, помещай. И будем жарить. Я буду жарить и вот переворачивать их немножечко шумовкой чуть-чуть. Они плавают, когда много масла. А ты, пожалуйста, вот лепи свои любимые шары. Хорошо. Тебе, смотрю, это нравится. Только ты не раскатывай очень сильно. Ладно. Вот буквально слегка. Угу. Толщина вот этой лепешки должна быть примерно миллиметров так 7-8. Вот такая лепешечка. Это кочури. Такой вот пирожок замечательный. Готовим для дорогого Шрилы Прабхупады. Ну вот, Володь, хорошо раскатываешь? Потихонечку только раскатываешь. Замечательно сейчас у тебя получается. Вот я шарики раскатываю, а губы я не раскатываю. Ну это правильно, конечно. Пробовать мы не должны. Вот, вместо того, чтобы вообще медитировать на вкус, вообще пробовать нельзя на кухне Кришны, мы это повторяем из передачи в передачу, что все здесь предназначено для Господа, и он должен попробовать первым. И вообще на кухне Кришны должна быть такая трансцендентная духовная обстановка, или, по крайней мере, обстановка благости. Ну и для того, чтобы создать духовную обстановку, конечно, вам поможет маха-мантра. Произносите имена Рамы, Кришны, Хари. Вот всего три слова. Произносите, вспоминайте их почаще, пойте их. И вообще, в любой обстановке, да, в любой обстановке их произносите. Читайте маха-мантру Хари Кришна. Жизнь Кришны, я прошу прощения, а то я забуду. Да. Жизнь Кришны – это жизнь из трех слов. Да. Хари Кришна и Рама. Вся жизнь Кришны – это вот укладывается в эти слова. Потому что в этих словах все. Да. Это и наша цель, и наше средство, и главное, что это наша цель. Да. Хари Кришна Рама. Все в этих звуках. Потому что святое имя Бога и сам Бог не отличны друг от друга. То есть наша цель действительно – это верховная личность Бога. Наша цель – коммунизм, но духовный. Да, ты об этом часто упоминаешь, я думаю, коммунисты не обидятся. Ну так вот, об этом же и говорил Шрила Прабхупада. И мы должны быть благодарны Шриле Прабхупаде за то, что он дал всему миру святое имя Кришны. Нам литературу и вот мантру Хари Кришна, Маха-мантру. И вот поэтому мы сегодня с такой благодарностью сделаем для Шрилы Прабхупады его любимое блюдо Урадал Качури. Вот эти замечательные качури. Мы хотим, чтобы и вы также запомнили, как делается это блюдо. Ведь год-то юбилейный. Ну да. Да, и действительно, вот 108 пирожков к юбилею Прабхупады, чтобы каждый испек. Да, и раздал людям просад в виде просады, в виде милости от Прабхупады. А, кстати, оригинально, нужно вести такое начинание. Да. Чтобы каждый испек 108 раздал. Да, это прекрасно. Пусть будет это наш почин. Итак, вот я думаю, чтобы запомнили радиослушатели хорошенько этот рецепт, мы сейчас повторим его, но только в музыкальной форме. Ура, поехали! Нет для преданных лучшей награды, чем преподать к стопам Прабхупады. Для гуру Ачарьи любимое блюдо готовят с любовью. Вайшнавы повсюду любил он с детства до самой старости. Пирожки горячие с далом и пряностями. Сама бы их ела, не жаль фигуру, но так хочу порадовать гуру. Очень любил их маленький Абхай, набивал свой рот и только подавай. Поэтому муха качори звать в детстве любила Абхая мать. Научись готовить, скоро юбилей. Для гуру Ачарьи любви не жалей. Важно в рецепте имеет место, как приготовить мягкое тесто. Для нашей кухни оно типично. 4 чашки муки пшеничной. 2 ложки 4, масло втирай, гели сливочное выбирай. Водицы и теплость полчашки чуть-чуть, и соли добавить муку не забудь. Соли в том, что служить Прабхупаде, надо и в радости, и в досаде. К нему обращайся в счастье и в горе, ну а сейчас готовим качори. Воду медленно в массу вливайте, тесто мягкое замешайте. Выместить надо минуток 5 и влажной тряпицей его накрывать. И в стороне оставлять дозревать. Кажется, пора Урадал вспоминать. Да, Урадал, обратите внимание, долго вымачивать надо заранее. 3/4 чашки и не более, чечевицель мелкой фасоли. Но лучше всего подойдет Урадал, его Прабхупада предпочитал. Урадал или также маш, теперь измельчить нужно долнаш. Миксер применим, добавим воду, пасту и получим почти однородную. В масле теперь мы пожарим пряности для лучшего вкуса и прочие важности. И вовсе не прочие, ведь это жемчужины, очень важны и из полдюжины. Кумин, куркума, имбирь, анис и свежая зелень кинзы, лист. И, как всегда, не должна быть забыта очень пахучая асафетида. Именно с бобами очень хороша, ее совсем немного на кончике ножа. Готовьте с нами, лыкачори! Готовить для гуру радости и моря! Массу из далок, пряности их жарим, потом нарубленные кинзы добавим. Соком лимона начинку польем, чуть посолим и пока уберем. Сделаем из теста 12 шаров, слепи пирожки, наш метод таков. В каждом шаре сделай углубление, сейчас ты ваятель, включай вдохновение. Потом углубление, в серединку клади пряный дал. Как начинку, сверху тестом его прикрывай, слепи пирожок и шар скатай. Ой, можно попробовать, так интересно, для Прабхупады лепить из теста. Один за другим, но пробовать рано, пока запретим. если просадом сготовить хотите, пробует первым Господь или учитель. Пока ты качори будешь паять, масло согреется, время не трать. И жарим качори один за другими, пока не станут они золотыми. Но это не золото, хоть и блестит. Кришна пока пирожки не вкусит. И мы Прабхупаде предложим пирог. Можно и гуру, для нас он бог. Прозрачен учитель, на удивление. И Кришны мы видим в нем проявление. И после него принимаем просаду. Не зря качори любил Прабхупада. Очень вкусные и сочные качори. Просто ни слов, мы с гуру не спорим. В споре истина не рождается, особенно когда просад вкушается. Слава блюдам из древней Индии, слава Абхай, Чаранаравинди. И пусть разносится слава просада, которую нам подарил Прабхупада. Джай просад. Джай Прабхупада. Джай Прабхупада. Ну вот, и приехали. Вся слава Шрили Прабхупаде. Вот для него мы сложили качори. Вот дуршлаки. Вот я, если забыла сказать, то напоминаю нашим слушателям, что рядом со сковородой на плите должна стоять кастрюлька или сковорода другая, и на ней должен стоять дуршлак или сито металлическое, в которое вы складываете пирожки, самос или что вы там печете. Вот в данном случае это качори, такие пирожки. И чтобы масло стекало, и потом только вы берете эти качори и можете предложить их Кришне. Вот сегодня у нас изображение Прабхупады на алтаре, и будем предлагать наши качури Шрили Прабхупаде. Вот сейчас аккуратно все положим на поднос. Водичку. Вот эту порцию, да, пирожков, которые мы сделали. Очень хорошо положить на каждую порцию. Вот каждое блюдо, вот на пирожок листик туласи и листик туласи в чашечку с водой. Вода должна присутствовать обязательно. Мы уже про это говорили, и я хочу только напомнить о том, что Господь Кришна говорит: «Я вкус воды». Именно вот в воде, Володь, ты меня спрашивал, почему именно воду или воду, да, да, или обязательно ли воду. Так вот, в Шримад-Бхагаватам об этом говорится, что на самом деле вода – это источник всех вкусов. И мы вот все, как нам советуют учителя, сделали. И теперь мы будем читать Маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Вы можете Хари Кришна, добавить Хари к Махамантре какие-то Кришна, свои слова любви и искренности к Богу. Хари Рама, Хари Рама, Господь, Рама, Рама, Кришна, Хари, Хари. Пожалуйста, примите это скромное Хари Кришна, отношение. Кришна, Кришна, Хари, Хари. Главное, добавь себе Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, а если Хари, вы хотите Хари узнать мантры предложения, они есть в конце каждой книги Шрилы Прабхупады. В разделе «Йога приема пищи». Вы можете почитать и предлагать уже действительно с настоящими большими мантрами, как положено предлагать пищу, именно с мантрами предложения. А пока пища предлагается, она должна предлагаться минут 10-15. Иногда мы это делаем меньше в наших передачах. Но это не значит, что вы должны тоже через 5 минут снимать пищу. Мы просто ограничены иногда временем передачи. И пространством. Ведь Шрила Прабхупада и вообще духовные учителя учат, чтобы мы должны руководствоваться временем, местом и обстоятельством. Да, да, именно так они нам и говорят. Так вот, пока есть у нас немного времени, я хочу рассказать про удивительную пряность, которую вот мы положили сюда в нашу начинку. То есть у нас начинка из бобовых, и поэтому очень хороша именно с бобовыми асафетида. Ой, асафетида? Мы имеем вид на асафетиду. Асафетида не должна быть забыта. Да, не должна. Ну как вот с тобой не смеяться вообще? Асафетида, которая не должна быть забыта. Этот желтый порошок с легко узнаваемым запахом сразу пробуждает огромный интерес у любого, кто его видит. На самом деле, это ароматическая смола корней растения ферула, асафетида, применяется в небольших количествах, потому что она имеет специфический запах и вкус и обладает к тому же великолепными лечебными свойствами. Вот по вкусу и запаху также асафетида несколько напоминает чеснок и лук, и с успехом может заменить его. Кстати, сначала вот из истории появилась асафетида. То есть она первична? Ну да, она как бы первична, потому что когда она была завезена, то ограниченное число таких зажиточных и богатых людей, верхушка общества, можно сказать, могла себе позволить купить такую дорогую пряность. Но поскольку поняли все остальные люди, что она имеет такой, в общем-то, возбуждающий аппетит, запах и вкус, поэтому, в общем-то, они быстренько нашли замену у себя и стали вот выращивать лук и чеснок. Но по сравнению с луком и чесноком, она, конечно, имеет большие преимущества. То есть более аристократично. Да, более аристократично, потому что после применения асафетиды нет никакого запаха изо рта, и, конечно, можно спокойно ехать в городском транспорте. Да, никто не будет шарахаться и отворачиваться. А это плохо как раз, потому что место не уступит. А, кстати, входишь, и все места уступают, это же приятно. Не знаю, кому это приятно. Вот, мне кажется, это просто неприлично даже. Но так дело даже не в этом. Дело в том, что лук и чеснок считаются интоксикацией. Вот по аюрведе это считается интоксикацией. И мы рекомендуем применять лук и чеснок исключительно как лекарство. А вот асафетиду вы можете употреблять и в блюдах, и как лекарство, и как хотите. Вот обычно она продается в виде смолы или тонкого порошка. Смола чище, конечно, чем порошок, однако ее нужно размолоть. И порошок асафетида обычно имеет небольшую примесь пшеничной или рисовой муки. Мука делает аромат асафетида менее резким и предотвращает слипание кусочков смолы. Это специя из Индии, которая она была в свое время довольно популярна в Римской империи. И также, кстати, в Римской империи был популярен чеснок, вот, и воины Александра Македонского даже носили чеснок как амулеты у себя на шее. И да, и именно поэтому, вот, наверное, они так бесстрашно и рубили всех с плеча. Подряд, да. Да, потому что, кстати, чеснок имеет еще такое свойство зомбирующего такого действия. Так вот, асафетида. Употребление ее способствует предотвращению метеоризма, скоплению газов. Метеоритов не будет. Да, и облегчает переваривание пищи. Она настолько эффективна, что с ее помощью можно излечить от несварения желудка даже лошадь. Так вот, асафетида, она именно хороша как раз с бобовыми, потому что бобовые могут нарушить вату. Вот. Является асафетида также естественным слабительным, облегчает спазмы желудка и кишечника. Если у вас есть боль в ушах, надо завернуть вот в кусочек ваты немного асафетида и положить в ухо. Аромат асафетиды уменьшает боль. Вот с точки зрения аюрведы, асафетида, она хороша для ваты, капхи, и не очень хороша для питы. Действует на системы пищеварения, дыхания и также кроветворения. Помогает пищеварению и также помогает при артритах, судорогах. Асафетиды даже лечат эпилепсию. Асафетиды улучшают сердцебиение, лечат такие вещи, как астма, паралич и многие другие болезни, о которых вам может сказать врач-аюрведист. А мы в наших передачах обычно больше касаемся кулинарной стороны пряности. Так вот, я еще раз повторяю, она очень хороша, асафетида, вот с бобовыми именно, наряду с другими пряностями, как шамбала и куркума и другие. Вот противопоказания есть, конечно, у асафетиды. Нельзя ее применять при высокой температуре, повышенной кислотности, сыпи, крапивнице и также беременности. А сейчас Володя звонит колокольчик. Так. Сейчас мы снимаем с подноса наши великолепные качури. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, мы сначала моем посуду за Кришной, а затем уже раскладываем все по порциям, и тогда уже этот маха-прасад можно будет попробовать и нам, после того, как кусил Господь. Ниргуна, ну, у меня все готово, пробуйте вы первый. Как кочори? Они же еще не остыли. Ну, конечно, у нас было просто мало времени было, передача подходит к концу. Ну, очень вкусно. Ну-ка, сейчас я. Ну, не зря их любил кочери. Не просто очень вкусно, а очень-очень вкусно. Да. Отлично. Да, Шрила Прабхупада был прав даже в детстве. Буду сейчас обхаю. Ну, вот на этой благоприятной и вкусной ноте мы с вами прощаемся, вели и подготовили передачу. Ниргуна Девидаси. И Бхакта Володя. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Хари Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне. Предложи свою любовь к смиренному Богу. Кухня Кришны в вашем доме. Распахните сердце.